Глава третья. Несмотря на холодный день, мне стало жарко. Потом внезапно заболела голова. «Уходите», — велел мужчина. «Нечего тут стоять». «Значит, по документам он не Алексей?» — растерянно осведомилась Алиса. «Да», — кивнул дядька. «Нет, Алёша», — стояла на своем умалишённая. «Кононов». «Вы ошибаетесь». За рулем «Мерседеса», устроившего тут аварию, сидел некто Ведерников. Попытался вразумить Алису мужчина, неожиданно растерявший недавнюю пещерную грубость. «Нет, Алёша». «Да уведи ты её отсюда», — взмолился мужик, поворачиваясь ко мне. «Можно, конечно, ребятам свистнуть, мигом утянут, так ведь жаль несчастную. Даю тебе 2 минуты. Если не уберешь бабу, пеняй на себя, силком уволокут. Без нее тошно». Я дернула Алису за рукав. «Хочешь кофе?» Дурацкий вопрос, но от чего-то именно он пришел мне сейчас на язык. Неожиданно Кононова кивнула. «Да». «Видишь вон тот дом?» «Да». «Пойдем выпьем горяченького. У меня в кабинете поговорим». «Здесь мой муж», — упрямо пробормотала Алиса, но с места стронулась. «Конечно, конечно», — закивала я, подталкивая уже не сопротивляющуюся Алису к бело-красной ленте. Мы просто подождем в спокойном месте, пока закончится суета. Эй, Николаев Евгений!» Стоявший в оцепенении знакомый сержант повернул голову. «Чего тебе?» В этот момент в мою спину уперлась крепкая рука. Я ощутила тычок и услышала сердитый голос. «Просто прут и прут, а то не видно, что тут ходить запрещено. Ну, бабы!» «Эй, не толкай ее!» — рассердился Николаев. «Она ж тебе не мешает!» Я тоже хотела вслух возмутиться, но в тот момент болтавшаяся у меня на плече сумочка упала на тротуар. На все стороны веером разлетелись мелочи. Губная помада, пудреница, носовой платок, ключи от машины. «Вот, блин, урод!» — в сердцах воскликнул, подходя к нам Евгений, кивнул мне. «Давай собирай свой хабар, пока не затоптали. Я твою убогую придержу». «Это мой муж», — упорно повторяла между тем Алиса. «Точно», — кивнул сердобольный сержант. «Алёша». «Стопудово». «Он умер». «Угу». «А теперь погиб». «И это правильно», — с готовностью вновь согласился Евгений Николаев. «А что, обычное дело со всяким случиться может. Сначала раз тапки откинул, потом второй — в легкую. Слушая их идиотский диалог, я быстро собрала выпавшие вещи, думая при этом «Так, сейчас приведу Алису в агентство, налью ей кофейку, а потом найду повод и пороюсь в ее матерчатой торбе, сестре-близняшке моей сумки, которую несчастная сумасшедшая сжимает в руке. Наверное, там найдется паспорт или сотовый, или хоть что-нибудь с адресом, с номером телефона ее родственников. И кому только пришло в голову отпустить больную женщину в одиночестве бродить по Москве». Алиса неожиданно покорно пошла со мной в агентство. Более того, она абсолютно разумно спросила, «Где тут руки помыть?» «Туалет рядом», — машинально ответила я и моментально добавила. «Давай провожу». Внезапно Алиса улыбнулась. «Думаешь, я из психушки удрала?» «Что ты?» — фальшиво завозмущалась я. Кононова склонила голову на бок. «Нет, я совершенно нормальная. Просто в последний год со мной столько всего случилось, и впрямь рехнуться можно». «Ладно, завари кофе. И не надо меня сопровождать, сама великолепно все найду». Пока Алиса приводила себя в порядок, я, наступив на горло своему хорошему воспитанию, порылась-таки в ее редикюле, но не обнаружила там ничего способного навести на родственников женщины. Внутри матерчатого мешка не нашлось ни паспорта, ни мобильного, ни ежедневника, лишь кошелек, расческа и растрепанная книжка под бодрым названием «Стань счастливой вопреки обстоятельствам». Не знаю, какие эмоции испытывают люди, проводящие обыск, комфортно ли они себя чувствуют, вываливая на пол содержимое чужих шкафов и ящиков, но я после копания в сумочке Алисы ощутила огромную вину перед женщиной и, увидав Кононову на пороге, бойко воскликнула. «Кофеёк готов, но, извини, он растворимый». «Я только его пью», — кивнула Алиса. «У тебя какой?» «О, дорогой. А я беру самый простой, экономлю». «Печенье хочешь?» «Спасибо. Вон то, кругленькое». «А еще сливки бери. Сейчас в удобной порционной упаковке выпускают». «Верно», — согласилась Алиса. «Много хорошего придумали. Вот тот же кофе растворимый, быстро и вкусно». У меня имелось иное мнение на сей счет. Впрочем, со словом «быстро» в данной ситуации не поспорить. А вот к вопросу о вкусности и полезности всяких гранул и порошков тут лучше не дискутировать. На мой взгляд, растворимый кофе – это таблица Менделеева в одном стакане. Как, впрочем, и всякие супы в пакетиках вместе с пюре и китайской лапшой. Но злить неожиданную гостью не хотелось, поэтому я просто кивнула. «Очень удобно утром», — спокойно продолжала Алиса, — «перед работой. Обычно ведь спишь до последнего. Ты как, сразу по звонку будильника вскакиваешь?» Я улыбнулась. «Увы, нет. Слышу треньканье, стукну несчастный механизм по башке, закрою глаза и думаю, еще только 5 минуточек полежу». «Ага», — подхватила Алиса. «А потом глазки-то растопыриваются, мам родная. Целый час продрыхла, выходить пора. И давай по квартире метаться, где юбка, блузка. А колготки как назло рвутся», — докончила я. Кононова усмехнулась. «Вот-вот, еще пуговица отлетает, молния на сапоге заедает, кошка голодная орёт. Интересно, у всех по утрам такой цирк?» Я кивнула и только сейчас ощутила удивление. «Ты работаешь?» Алиса прищурилась. «Отчего такое изумление?» «Ну, в общем...» «Я что, выгляжу пенсионеркой?» «Нет, конечно». «Значит, ты приняла меня за шизофреничку?» «Нет». «Ой, не ври». «Правда, правда», — лепетала я, ощущая все возрастающий дискомфорт. «Ни на секунду не подумала ни о каких душевных заболеваниях». Алиса поправила волосы. «Нам много психов приходит. Кое-кто на первый взгляд совсем нормальным выглядит». «А где ты работаешь?» «В аптеке». «Понятно. Хочешь еще кофе?» «С удовольствием. Очень вкусный». «Я рада. Возьми печенье». «Вон то, кругленькое. Спасибо». «Еще сливочки. Сейчас такие удобные придумали, порционные». «Ага, очень здорово. И кофе растворимый, быстро и вкусно, в особенности утром». Я кивнула, наступила пауза. «Тебе не кажется, что мы уже один раз болтали на эту тему?» — пробормотала Алиса. «Глупо выходит». «Могу предложить чай», — бодро откликнулась я. «Цейлонский, сорт оранж. Просто замечательный, отличного качества. Знаешь, чинки в нем крупные, не пыль. На мой взгляд, цейлонский самый вкусный. Индийский пахнет веником, китайский не имеет цвета, а зеленый я терпеть не могу. Кстати, все напитки с ароматизаторами жутко гадкие. Вот, возьмем персик. Сочный, вкусный фрукт, а если в чай...» «Там Наваловый, на самом деле мой покойный муж», — вдруг жестко сказала Алиса. Из моей груди вырвался горький вздох. «Но, несмотря на явную абсурдность этих слов, я не психопатка», — мирно продолжила Алиса. «Хотя порой в последнее время мне кажется, что я схожу с ума. Очутилась в эпицентре невероятных событий». Тут дверь открылась, и на пороге возник Юрик. «Ты не на даче?» — удивилась я. «А как же будущая жена с тещей? Эй, что случилось?» Хозяин доплелся до стула, рухнул на него и трагическим шепотом заявил: «Я труп». Мы с Алисой переглянулись. «Для мертвого тела вы крайне бодро выглядите», — отметила Кононова. «Внешне смотрюсь обычно», — мрачно ответил Лисица. «Но внутри, в душе пепелище. Господи! Наконец-то встретил единственную женщину в своей жизни, вторую половинку, судьбу, любовь и... потерял ее. «Да в чем дело?» — еще больше удивилась я. «Всего пару дней назад ты познакомился с Викой, отправился сегодня к ней на фазенду в самом распрекрасном настроении. Откуда столь упаднический тон? Неужели увидел на грядке другую красотку и не сумел с ней познакомиться?» Юрик метнул в меня убийственный взгляд. «Как ты можешь предполагать такое? Рядом с Викой любая женщина пугала». «Ну, спасибо», — усмехнулась я. «Право, очень мило. Давно не слышала столь утонченного комплимента». Юрик застонал. «Ой, прекрати. Ты же не женщина, а сотрудница, хороший друг. Ничего сексуального». «И отлично», — сердито ответила я. «Так ты поругался с Викой? Вот чудеса. Просто новость. Ни разу до сих пор не слышала, чтобы Лисица ссорился с бабами». Юрасик уронил голову на стол и принялся мычать что-то нечленораздельное. «Это кто?» — тихо спросила Алиса. «Мое начальство», — пояснила я. «Хозяин детективного агентства Юрий Лисица. В принципе, нормальный человек, одна беда — неуправляемый Казанова. Впрочем, нет, неправильное сравнение. Итальянца волновали лишь сексуальные утехи, а Юрик Оголделый Ромео, неистовый и влюбленный, вечный жених блондинок. Цирк, да и только. «Ты хочешь сказать, что эта комната — контора сыщиков?» — безмерно удивилась Алиса. «Ну да», — пожала я плечами. «О, нифига себе!» — совершенно по-детски воскликнула Кононова. «Что тебя так изумило?» «Не знаю. Недавно по телеку опять фильм про Шерлока Холмса показывали. Так у него такая уютная квартирка, кресло, картины, книги». Я улыбнулась. Конан Дойл ни разу не упомянул, откуда у Холмса деньги. Великий криминалист получал плату за свои услуги, но, думаю, ее не хватило бы на безбедное существование. Скорее всего, у Шерлока имелся капитал, вложенный в ценные бумаги, и основатель дедуктивного метода вел жизнь рантье. А у нас с Юриком особых накоплений нет, поэтому сняли помещение подешевле. И много клиентов. «Ни одного», — честно ответила я. «Но скоро придут, мы пока не успели раскрутиться. Вот дадим рекламу и...» «Жизнь закончена», — сообщил Юрасик, к этому моменту оторвавший голову от стола и вперивший взор в пространство перед собой. «Да что произошло?» — в один голос спросили мы с Алисой. Лисица горестно вздохнул и завел рассказ. Сегодня утром Юрик собрался везти на своей старенькой, но еще вполне бодрой иномарке Вику, новую любовь, и ее маменьку Софью Андреевну в деревеньку с ласковым названием Малинкина, где у вышеупомянутой дамы имелся бесперебойно плодоносящий участок. Вика маленькая, очень худенькая блондиночка, поэтому Юрасик предположил, что будущая теща по весу чуть больше балонки, но из подъезда, сопя и отдуваясь, вышла тетка совершенно необъятных размеров, килограммов этак на 150, не меньше. Юрик крякнул, но вслух, естественно, никакого изумления не высказал. Лисица отлично воспитан и понимает, что уж с кем, а с родственниками худой мир во много раз лучше доброй ссоры. И потом, какое ему дело до размеров Софьи Андреевны? Юрасик-то собрался идти в ЗАГС не со слонопотамом, а со стройной, даже хрупкой Викой. Еле-еле впихнув мамочку на заднее сиденье, Юрасик бодро покатил вперед. Через некоторое время его организм начал требовать никотина, и мой начальник галантно осведомился. «Не будете против, если выкурю сигаретку?» «Пожалуйста», — спешно ответила Вика, — «мне дым совсем не мешает». «Мой муж тоже пытался баловаться», — недовольным тоном проскрипела Софья Андреевна. «Но я его живо отучила. От табачного дыма обои чернеют, потолок сереет, а одеяло с подушками плохо пахнут. Нечего дома грязь разводить. Петька, правда, сопротивлялся, но у меня разговор короткий. Взялся за сигарету, мигом по губам разделочной доской получил. Трех раз хватило, чтобы он навсегда о дурацкой забаве забыл. В таком деле главная настойчивость. Другие жены всю жизнь уговаривают мужа. Ноют, плачут. Дорогой, брось курить, это вредно. А я его по сусалам хлобысть и своего добилась. Но ты, Юра, кури пока. Я тебе никакого права замечаний делать не имею. Не родственник покамест». В этот момент начальственного рассказа я подумала, будь я на месте Юрасика, то, услыхав подобное заявление из уст предполагаемой тещи, мигом бы задушила все мысли о женитьбе на Вике. Но влюбленная лисица похож на атакующего глухаря. В момент брачной игры он не слышит и не видит никого, кроме объекта страсти. Юрик услышал в словах будущей тещи только разрешение, опустил боковое стекло и закурил. Через некоторое время он привычным жестом выбросил окурок и... раздался дикий вскрик. Оказывается, милейшая Софья Андреевна, сидевшая на самом лучшем месте в автомобиле, то есть непосредственно за водителем, тоже открыла окно, и непотухшая сигарета попала ей прямо в шею. Мать Вики устроила целое представление. Лисица спешно припарковался и чуть ли не на коленях просил у нее прощения. Он и на самом деле чувствовал вину, хотя если посмотреть на случившееся с другой стороны, окурок не причинил мадам никакого ущерба, просто испугал. В конце концов Софья Андреевна перестала хвататься за сердце, и путешествие было продолжено. Нельзя сказать, что дорога доставила лисице удовольствие. Ему пришлось выключить свою любимую радиостанцию, потому что у Софьи Андреевны болела от музыки голова, не свистеть за рулем, потому что у Софьи Андреевны от свиста болела голова, не разговаривать с Викой, потому что у Софьи Андреевны от болтовни болела голова, не ехать в левом ряду, потому что у Софьи Андреевны от скорости болела голова. Юрасик даже начал слегка нервничать. Но стоило ему бросить взгляд на прелестную блондинку Вику, как он мгновенно забывал про вздорность будущей тещи. Наконец прибыли в Малинкино, и тут случилась новая беда. Обрадованный окончанием томительного путешествия, Юрик спешно выскочил из автомобиля и привычно захлопнул дверцу. В ту же секунду раздался вопль, напоминавший вой сирены. А случилось вот что. Софья Андреевна, особо, как все излишне полные люди, медлительная, чтобы подняться с сиденья, ухватилась рукой за стойку иномарки, и пальцы дамы оказались в проеме распахнутой лисицей дверцы. И когда она захлопнулась, в общем, понятно. По счастью, Малинкино не умирающая в лесах деревенька, а большое село, существующее при огромной процветающей птицефабрике. Там, конечно же, имеется больница. Начался второй акт драмы. Софью Андреевну понесли к врачу. Именно понесли, потому что самостоятельно идти дама отказывалась. Робкое замечание Юрика «У вас же не нога прищемилась» было перекрыто громовым воплем «Воды! Умираю!» Вика мухой метнулась по соседям. Мигом собралась толпа из мужиков. Софью Андреевну приволокли к доктору, который вынес вердикт. Перелома нет, сильный ушиб. Лисица мысленно перекрестился и решил, что неприятности благополучно закончились. О, как он ошибался!